34. На чистоту. Музыку я услышала еще на подъездах к дому. Эдвард не садился за рояль с тех пор, как исчезла Элис. И вот я закрываю дверь, а мелодия плавно перетекает в мою колыбельную. Приветствие от Эдварда. Медленно и осторожно я вытащила из машины крепко спящую, вернулись мы уже под вечер, Ренесми. Джейкоб остался у Чарли. Сказал, что попросит Сью подвезти его домой. Пытается забить голову ерундой, чтобы не вспоминать, с каким лицом я вернулась из поездки. Едва волоча ноги, я брела по дорожке и вдруг поняла, что надежда и душевный подъем, которыми буквально светился большой белый дом Каллинов, еще с утра передавались и мне. А теперь на душе было пусто. Слушая игру Эдварда, я снова чуть не заплакала. Но сдержалась. Незачем вызывать подозрения. От меня Ару не получит в мыслях Эдварда ни единой подсказки. Не переставая играть, Эдвард с улыбкой обернулся, заметив меня в дверях. «Вот ты и дома. Как в самый обычный день. Как будто по дому не бродит дюжина занятых кто чем вампиров. И еще дюжина не шастает по окрестностям. Как у Чарли? Хорошо посидели?» «Да. Прости, что так долго. Съездила уже оттуда за подарками для Ренесми к Рождеству. Праздник, конечно, получится так себе». Я пожала плечами. Уголки губ у Эдварда поползли вниз. Он оборвал мелодию и повернулся к клавишам спиной, а потом, обняв меня, притянул к себе. «Я об этом как-то не подумал. Если хочешь отпраздновать...» «Нет», — перебила я, внутренне содрогаясь при мысли, что придется изображать радость и веселье. «Просто не хотела, чтобы Ренесми осталась без подарка. А мне покажешь?» «Если тебе интересно. Так...» «Ничего особенного». Ренесми посапывала, уткнувшись мне в шею. Я ей даже позавидовала. Вот бы и мне так отключиться, сбежав от действительности, пусть даже на несколько часов. Приоткрыв сумочку, осторожно, чтобы Эдвард не увидел толстую пачку денег, я выудила бархатный мешочек для украшений. Совершенно случайно увидела в витрине антикварной лавки, когда мимо проезжала. Я вытряхнула ему на ладонь маленький золотой медальон. Овал, окаймленный изящно вырезанной виноградной лозой. Щелкнув крохотным замочком, Эдвард заглянул внутрь. На одной стороне место под фотографию, на другой — надпись по-французски. «Ты знаешь, что тут написано?» — спросил он. Совсем другим голосом, погрустневшим. Продавец приблизительно перевел. Что-то вроде «больше собственной жизни». Правильно? Да, он не ошибся. Эдвард испытывающе посмотрел на меня. Я честно выдержала взгляд. Потом притворилась, будто заметила что-то в телевизоре. «Надеюсь, ей понравится», — пробормотала я. «Обязательно понравится». По беззаботному тону мне стало ясно, что он догадывается. Я от него что-то скрываю. «Пойдем уложим ее спать». Я помедлила. «Что?» «Хотела потренироваться с Эммитом». На распутывание тайны ушел весь день, и теперь я чувствовала, что безнадежно отстаю. Эммит, устроившийся на диване с Роуз и телевизионным пультом, оживился. «Давай, а то в лесу деревьев многовато». Эдвард кинул сердитый взгляд сначала на Эммита, потом на меня. «Завтра будет уйма времени». «Если бы», — посетовала я. «Не существует больше таких слов, как уйма времени. Исчезли как класс. Мне еще столько надо освоить». «Завтра», — оборвал Эдвард. Лицо у него было такое, что даже Эммит не решился возражать. Удивительно, с каким скрипом я возвращалась к только что выстроенному распорядку.